«Звонят по кодирующему телефону», — сказала Рэйчел. «Из района операции». «Хорошо, дорогая, спасибо. Пусть подождут минутки две, хорошо?» «Да, сэр». Он откинулся в кресле. «Я вынужден прервать нашу беседу, доктор Уэнлис. Можете быть уверены, я самым внимательным образом продумаю все, что вы сказали». «Продумаете?» — спросил Уэнлис. Застывший угол его рта, казалось, цинично ухмылялся. «Да». Уэнлис сказал. «Девочка, Маги. И этот парень Ричардсон. Последние три элемента нерешаемого уравнения, капитан Холлистер. Сотрите их. Действуйте. Девочка очень опасна». «Я продумаю все, что вы сказали», — повторил Кэп. «Сделайте это». Уэнлис, опираясь на палку, с трудом начал подниматься. Это заняло довольно много времени. Наконец он встал. «Приближается зима», — сказал он Кэпу. «Старые кости ноют». «Вы остаетесь на ночь в Лонгмонте?» «Нет, в Вашингтоне». Кэп поколебался, а затем сказал: «Остановитесь в Мейфлауэр. Мне может понадобиться связаться с вами». В глазах старика что-то промелькнуло. «Благодарность?» «Да, конечно, благодарность». «Очень хорошо, капитан Холлистер», — сказал он и проковылял, опираясь на палку, к двери. Старик, который когда-то открыл ящик Пандоры, и теперь хотел расстрелять все, вылетевшее из него, вместо того, чтобы пустить в дело. Когда дверь за ним закрылась, Кэп с облегчением вздохнул и поднял трубку кодирующего телефона. «Кто говорит?» «Орф Джеймисон, сэр». «Поймали их, Джеймисон?» «Еще нет, сэр. Но мы обнаружили кое-что интересное в аэропорту». «Что же?» «Все телефонные автоматы пусты. В некоторых из них на полу мы нашли лишь несколько четвертаков и десятицентовиков». «Взломаны?» «Нет, сэр. Почему и звоню вам?» «Они не взломаны, а просто пусты. В телефонной компании рвут и мечут». «Хорошо, Джеймисон. Все это ускоряет дело. Мы полагаем, что отец, возможно, оставил девчонку на улице и зарегистрировался в отеле только сам. Как бы то ни было, теперь мы будем искать парня, расплатившегося одной мелочью. Если они в мотеле, они спрятались в каком-нибудь летнем лагере». «Да, сэр». «Продолжайте, О'Джей». «Слушаюсь, сэр». «Спасибо». В голосе Орвилла прозвучала глупая радость от того, что Кэп помнил его прозвище. Кэп повесил трубку. Минут пять он сидел, закрыв глаза и размышляя. Мягкий осенний свет освещал кабинет, согревал его. Затем он нагнулся и снова вызвал Рэйчел. «Джон Рейнберт здесь?» «Да, здесь, сэр». «Дайте мне еще пяток минут, а затем пришлите его ко мне. Я хочу поговорить с Норвиллом Бейтсом в районе операции. Он там за главного до прибытия Элла». «Хорошо, сэр», — сказала Рэйчел с некоторым сомнением в голосе. «Придется говорить по открытой линии. Связь по переносному радиотелефону не очень...» «Ничего, ничего», — нетерпеливо сказал он. Прошло две минуты. Голос Бейтса слышался издалека и проходил шумами. Он был неплохим работником, не очень одарен воображением, но упорен. Именно такой человек нужен Кэпу для осады крепости до приезда Элберта Стейновица. Наконец, Норвелл на линии и сообщает, что они начинают прочесывать близлежащие города: Оквилл, Тремонт, Мессалонсет, Гастингс-Глен, Лутон. «Хорошо, Норвелл. Порядок», — сказал Кэп. Он думал о словах Уэнлиса. «Вы заставляете его менять стереотип и заново обучать девочку. Он обдумывал сообщение Джеймисона о пустых телефонах. Маги этого не делал, сделала девочка. И потом, будучи на взводе, подожгла ботинки солдату. Возможно, случайно. Уэнлис был бы доволен, зная он, что Кэп в итоге собирался воспользоваться половиной его советов. Нынешним утром старый козел был на удивление красноречив. «Ситуация изменилась», — сказал Кэп. «Мы должны ликвидировать большого парня». «Полная ликвидация, понимаете?» «Полная ликвидация», — невозмутимо повторил Норвилл. «Слушаюсь, сэр». «Прекрасно, Норвилл», — уже мягко сказал Кэп. Он положил трубку и стал ждать прихода Джона Рейнберда. Через секунду дверь открылась, и он явился. Очень большой и еще более отвратительный. Этот полуиндеец вел себя настолько тихо, что, сидя за столом, читая или отвечая на письма, можно было не почувствовать присутствие в комнате постороннего. Кэп знал, насколько это редкое качество. Большинство людей ощущает присутствие кого-то другого. Уэнлис однажды назвал эту способность не шестым чувством, а вторым видением, ощущением, порождаемым какими-то неизмеримо малыми токами от пяти обычных чувств. Но Рейнберт был неощутим. Ни одно из тончайших чувствительных волоконцев даже не шелохнется. Однажды за рюмкой портвейна в гостиную Кэпа Эл Стейновиц сказал странную вещь. «Он единственный человек из всех встречавшихся мне, который при ходьбе не колеблет воздух». И Кэп был рад, что Рейнберт на их стороне. Он был единственным из всех встречавшихся, на сей раз не Эллу, а ему самому, кого он боялся. Рейнберт — тролль, чудовище, великан-людоед в облике человека. Он не добирал всего лишь 2 дюймов до 7 футов и зачесывал свои блестящие черные волосы в короткий хвост на затылке. 10 лет назад, когда он во второй раз был во Вьетнаме, прямо перед ним взорвалась мина, и теперь его лицо являло собой ужасное зрелище шрамов и сполосованной кожи. Левого глаза не было, на его месте впадина. Он не делал пластической операции, не вставлял искусственный глаз, потому что, говорил он, в местах счастливой охоты на том свете его попросят показать боевые раны. Когда он говорил подобные вещи, было неясно, верить ему или нет. Неясно, говорит он серьезно или по каким-то причинам дурачит вас. Все эти годы Рейнберт был на редкость хорошим агентом. Отчасти потому, что меньше всего он походил на агента, а главным образом от того, что за маской из голого мяса скрывался живой, жесткий, ясный ум. Свободно говорил на 4 языках и понимал еще 3. Занимался русским по ускоренному методу. Голос его был низким, музыкальным голосом образованного человека. «Добрый день, Кэп». «Уже полдень?» — удивленно спросил Кэп. Рейнберт улыбнулся, демонстрируя ряд прекрасных белых зубов. «Зубов акулы», — подумал Кэп. «С 14 минутами», — сказал он. «Я отхватил эти электронные часы Сейко на черном рынке в Венеции. Потрясающе! Маленькие черные циферки постоянно меняются. Праздник техники». «Я иногда думаю, Кэп, что мы воевали во Вьетнаме не во имя победы, а для демонстрации достижений техники. Мы сражались там во имя производства дешевых электронных часов, игры в пинг-понг через подключение в телевизор, карманного калькулятора. Я смотрю на свои часы по ночам. Они сообщают, что секунда за секундой я приближаюсь к смерти. А это хорошо». «Садитесь, старина», — сказал Кэп. Как всегда при разговоре с Рейнбердом, Во рту у него было сухо, и приходилось удерживать руки, которые норовили сплестись и сцепиться на полированной поверхности стола. И это при том, что, как он считал, Рейнберду он нравился, если можно сказать, что ему вообще кто-нибудь нравился. Рейнберд сел. На нем были старые джинсы и выцветшая рубашка. «Как Венеция?» — спросил Кэп. «Тонет», — ответил Рейнберд. «У меня для вас есть работа, если захотите. Небольшая, но может повести к заданию, которое вы сочтете гораздо интереснее». «Говорите». «Сугубо добровольно», — настаивал Кэп. «Вы ведь все еще на отдыхе». «Говорите», — мягко повторил Рейнберд, и Кэп ввел его в курс дела. Он провел с Рейнбердом всего 15 минут, а показалось час. Когда этот громила вышел, Кэп облегченно вздохнул. «Уэнлис и Рейнберд в одно утро такое вышибет из седла на целый день. Но утро миновало, многое сделано, и кто знает, что будет к вечеру». Он позвонил Рэйчел. «Слушаю, Кэп». «Я не пойду в кафетерий, дорогая. Принесите мне, пожалуйста, чего-нибудь сюда. Неважно что, что-нибудь». «Спасибо, Рэйчел». Наконец-то один. Трубка кодирующего телефона покоилась на пузатом аппарате, начиненном микросхемами, микропроцессорами и бог знает чем еще. Когда телефон зазвонит, это будет Элберт или Норвелл. Они скажут ему, что в штате Нью-Йорк все кончено, девочка схвачена, отец мертв. Хорошая новость. Кэп снова закрыл глаза. Мысли и фразы проплывали в голове, словно большие, ленивые, воздушные змеи. Мысленное внушение. Здешние умники говорят об огромных его возможностях. Представьте себе человека, подобного МакГи, поблизости от какого-нибудь государственного деятеля, скажем, рядом с этим розовым Тедом Кеннеди. Представьте, как он низким, неотразимо убедительным голосом подсказывает ему, что лучший выход — самоубийство. Представьте, такой человек оказывает влияние на руководителей различных подпольных групп. Жаль, что нужно расстаться с ним. Но что удалось однажды, можно повторить. Девочка. Слова Уэнлиса — сила, способная однажды расколоть нашу планету надвое, словно фарфоровую тарелку в тире, разумеется, смешны. Уэнлис спятил, как мальчишка в рассказе Лоуренса, умевший отгадывать победителей на лошадиных бегах. Лот-6 оказался для Уэнлиса сильно действующей кислотой. Она проела огромные зияющие дыры в его здравом смысле. Чарли всего лишь маленькая девочка, а не орудие судного дня. Им придется повозиться с ней, по крайней мере, пока не удастся установить, что она такое, и решить, чем она может стать. Одного этого достаточно, чтобы вернуться к программе испытаний Лот-6. Если девочку можно будет убедить направить силы на пользу стране, тем лучше. Тем будет лучше, думал Кэп. Кодирующий телефон внезапно издал длинный резкий звук. У Кэпа забилось сердце, он схватил трубку.